10. Подсобка оказалась гораздо просторнее, чем ожидал Джейк. Размерами она напоминала большой склад, и везде лежали книги. Стопки книг, зажатых между вертикальными стойками, иной раз достигали высоты и 14, и 16 футов. В проходах между ними заметил пару лесенок на колесиках, конструкции, напоминавших трапы, используемые в маленьких аэропортах. Как и в магазине, в подсобке пахло старыми книгами, только здесь запах многократно усиливался, забивал все остальные. Редкие, развешанные под потолком лампы давали желтоватый неровный свет. Тени Тауэра, Балазара и двух его телохранителей, причудливо изогнутые, падали на левую стену. Тауэр вел гостей в угол, видимо, заменявший ему кабинет. Там стоял стол с пишущей машинкой и калькулятором. Три бюро. Стены оклеены обоями, на одной календарь. Майскую страничку украшал портрет какого-то господина из 19 века. Поначалу Джейк не понял, кто это. Потом узнал. Роберт Браунинг. Джейк цитировал его в своем экзаменационном сочинении. Тауэр сел за стол и, похоже, сразу же об этом пожалел. Джейк мог ему только посочувствовать. Оставшаяся троица хищно нависла над ним, что едва ли вызывало положительные эмоции. Их тени, прыгающие на стене за его спиной, напоминали тени горгулей. Балазар сунул руку во внутренний карман пиджака, достал сложенный лист бумаги, развернул и положил на стол перед Тауэром. «Узнаете?» Эдди двинулся к столу, Джейк схватил его за руку. «Не подходи близко, они тебя засекут». «Плевать», — отмахнулся Эдди. «Я должен увидеть, что это за бумага». Джейк пошел следом. А что еще он мог сделать? Иш вертелся у него на руках и скулил. Джейк шикнул на него, Иш моргнул. «Извини, дружище», — сказал ему Джейк, «но тебе придется сидеть тихо». Его двойник из 77-го года уже добрался до пустыря. Попав туда, тот Джек на чем-то поскользнулся, обо что-то ударился и потерял сознание. Это уже произошло. Гадать смысла не имело. Эдди был прав. Джейку это не нравилось, но и ему пришлось признать. Их место здесь, а не там. В Нью-Йорк 1977 года они попали, чтобы увидеть не розу, а ту самую бумагу, которую Балазар сейчас показывал Келвину Тауэру.